Спонсон зенитной батареи наши ракеты вырвали из борта с мясом, как и подобает настоящим муренам. Но был ли там на батарее хоть один живой клон, оккупант? Может быть, и так, и эдак, зенитные батареи разные бывают. Единая концепция по сей день не выработана ни у нас, ни в Конкордии. Некоторые типы вооружения на боевых кораблях работают автоматически, либо управляются дистанционно. Другие все-таки снабжаются живыми расчетами. В последнем случае целеуказание поступает от архизащищенных боевых постов, расположенных в корабельных недрах. Но живой расчет находится в башне непосредственно возле пушек и в случае неполадок берет управление на себя. Пушкин, а ты лукавишь? При чем здесь Атур Гушнасп? Вспомни Яузу. Не хочешь вспоминать? Когда тебя подобрала Риши, при помощи ремонтного бота тебя поместили к балеринам, верно? И приставили охрану из двух клонов, в смысле настоящих клонов, самого что ни на есть демоплебейского происхождения. А дальше помнишь? Не очень ты и хочешь помнить дальше. Потому что чем дальше, тем ближе к финальному разговору с Риши, к появлению Иссы, к торпеде ВТ-500. Но и все-таки... Когда штурмовая рота ОСНАЗа под началом майора Свасьяна ворвалась на Яузу и отключила силовой эмулятор, ты дрался с охранником. Ты дал клону в морду, отобрал автомат, выстрелил. Поздравляю, гвардии лейтенант, ты убил оккупанта. Носи свой гвардейский значок спокойно, он твой по праву. Слышь, Пушкин, а я на тебя обиделся. Господи, только этого не хватало. Меркулов проснулся, но это прошло мимо меня, погруженного в невеселые фронтовые воспоминания. Капитан-лейтенант лежал на спине. Физиономию его я никак не назвал бы обиженной. Разве станет обижаться мальчишка, который пробрался на свалку старой техники, хватался за рычаги отслуживших свое комбайнов, открутил на память пару блестящих загогулин? Нет, в глазах Меркулова плясали шальные огоньки, а пальцы, скрещенных на груди рук, отбивали по бицепсам победный марш. Ни малейшего желания общаться с заводным Коплеем у меня не было. «С добрым утром», — сказал я с затаенной досадой. «И почему же вы обиделись?» «За нетоварищеское поведение. Ударился, понимаешь, бега, друга не взял». Меркулов и не думал понижать голос. Близость сотни спящих офицеров его не смущала. Итальянцы, жестикулировавшие в углу, прервали беседу и с испугом посмотрели на нас. Я перешел на громкий театральный шепот. «Мы сейчас всех перебудем!» «Ты, Пушкин, от тем не увиливай!» «Ладно, погоди секунду, сейчас я оденусь, выйдем, поговорим». «Может, потом?» «Никакого потом не будет. Скоро взлетим, и начнется Х-переход, орбитальный маневр, большой Муром. На Муроме перекинут нас в другой транспорт, а там уже контра с распростертыми объятиями. Где были, что делали, как вели себя в плену? Замотают нас, Пушкин, до полного аюения. Какие там разговоры?» «Хорошо, пойдем, пойдем. Только тс. Мы вышли в коридор. Меркулов был бодр, румян и весел. Его вполне зримо распирало какой-то неведомой мне новостью, а еще предвкушением моего рассказа о десятках собственноручно задушенных пехлеванах, сбитых вертолетах и взорванных мостах. «Ну, рассказывай, чертяка, про свое нетоварищеское поведение и как дошел ты до жизни такой», — сказал он по-шутовски важничая, изображая из себя не то пресс-офицера, не то следователя военпрокуратуры. Я начал нехотя, лениво, надеясь, что он вот-вот меня перебьет и скажет: «Ясно, молодец, а вот я». Но он слушал на удивление внимательно, несколько раз требовал подробностей, а когда я дошел до манихеев, засыпал ворохом вопросов, неожиданно компетентных. На многие из них, я, честно признаюсь, просто не знал, что и ответить. В самом деле, были на манихеях шапочки, как выразился Меркулов, или нет? А перстни с крупными непрозрачными каменьями по виду булыжники чистой воды? А розовое прямоугольное пятно на правой кисти? А заметил ли я у них жаберные щели на шее под ушами? «Товарищ капитан-лейтенант», — наконец взмолился я, — «ну войдите в мое положение. Темень, стрельба, вертолеты. Я, считайте, голый, раненый в плечо, окоченевший в этом проклятом Стиксе. И в довершение всех бед тот человек, который знал русский язык и назвал себя сержантом, подозревает во мне клонского шпиона. и собирается перерезать мне горло здоровенным ножом. Какие я должен был разглядеть щели у него на шее? Жаберные!» Меркулов невозмутимо пожал плечами. «Ладно, не мучайся». «Не заметил, значит, не заметил». «Так чем, говоришь, дело кончилось?» «Счастливым концом. Зло победило очень большое зло». «Чего?» «Иронизирую, извините. Факты таковы. Егеря устроили засаду ниже по течению Стикса. Перестреляли манихеев. Катамаран сел на мель. Я добрался до берега. Там меня подобрал вертолет 2-го народного кавполка и доставил в госпиталь». «Это когда было?» «Я так понимаю, 3 суток назад. Имею в виду стандартных». «Так тебя послушать, Шапуру, очень хотелось, чтобы ты никогда больше на этот транспорт не попал». «Да. Кстати, я по сей момент не понимаю, чему или кому обязан своим спасением. Не просветите?» «А ты проще выражаться не пробовал? Говорят, помогает». «На кого нас меняют, если проще?» «На зоотаров твоих любимых, в рот им дышло». «На зоотаров? Сколь много нам открытий чудных! Здорово! Я думал, на пехлеванов. А где взяли?» «Не в курсе. Была специальная операция. Наш ОСНАС захватил транспорт, который облетал оккупированные планеты Синапского пояса. На транспорте путешествовали зоотары самого высокого ранга. Может, свои зороастрийские храмы закладывали и освещали? Что-то такое?» «Что-то такое», — равнодушно согласился Меркулов. И тут же, припомнив нечто с его точки зрения куда более интересное, вновь оживился. «Ладно, Пушкин, чтобы им всем сдохнуть за отаром, Пехлеваном. Главное, ты молодец, выжил, вернулся. Я еще, когда ты мне по роже въехал, сказал себе: Богдан, вот этот человек. Человек с большой буквы. Ну уж, я был польщен. Да нет, правда. Но я тоже ничего себе такой человечек. Гляди, чего у меня есть». Меркулов ухмыльнулся. Передо мной снова стоял шкодный, вслась наозорничавший мальчишка, а на его раскрытой ладони лежал неказистый металлический цилиндрик на цепочке. «Это что?» «Ты не глазами гляди, а руками». «Я взял». Вещица не производила особого впечатления. На ощупь и на вес заурядный металлический сплав, скорее всего, алюминиевый. Ни окраски, ни маркировки. Когда-то в этом цилиндрике, наверное, хранилась маленькая сигара, сигарилла или офицерский маркер. Или подарочный мундштук из слоновой кости. «Да открой же ты!» Меркулова распирала от нетерпения, хотя он-то и так знал, что там внутри, а я нет. Я открутил неплотно притертую крышечку. Перевернул, потрусил над ладонью. Нехотя показался край свернутого в трубку полупрозрачного листка. Я попробовал ухватить его ногтями, как пинцетом. Увы, после госпиталя у меня были известные проблемы с координацией движений. «Руки-крюки!» — фыркнул Меркулов. «Ладно, дай сюда». Капитан-лейтенант ловко чувствовал, сделает он это уже не первый и не второй раз, вытащил листок, а точнее сказать, маленький свиток, и раскатал его на ладони. Свиток имел желтоватый оттенок и едва приметную микрофактуру, которая показалась мне смутно знакомой. Почти наверняка материал природного происхождения. Может быть, тонкая кожа? Свиток был усыпан рукописными закорючками, черными и красными. После того, что мне показал Ферван в молельне манихеев, я уже боялся высказывать свои предположения вслух. Скажу «фарси» — окажется арамейский, арамейский — окажется фарси. Выпалю «арамейский» или «фарси» и снова попаду в просак, потому что арабский. Меркулов избавил меня от мучений и недоучки. «Фарси!» — гордо изрек он, будто бы сам по себе этот факт объяснял решительно все. «И что пишут?» Я был уверен, что он ответит: «Откуда ж я знаю? Думал, ты по-ихнему умеешь». Но Меркулов меня удивил. «Какую-то ахинею, сплошные числа и шелуха религиозная». «Так вы знаете фарси?» «А там и знать нечего». «Ну откуда?» «Что значит откуда? Ходил на курсы». «Зачем, чудак-человек?» «Затем, что надбавка. За немецкий дают 5% оклада, за испанский 10%, а за фарси в свое время назначили 30%. «А, я забыл, ты шучился еще тогда». «Так подумай, походил на курсы годик, сдал экзамен и богатеешь». Меркулов мечтательно улыбнулся. «Войны-то тогда не было, боевых не доплачивали, только космические. Но Нахимов тогда в плановом ремонте торчал, значит, никаких космических. А у меня 2 дочки и жена дурочка». «Никогда б не подумал. Где же обручальное кольцо? Чем их кормить?» Ну, то есть кормить, конечно, пожалуйста, но шубки, юбки, Фиджи, Мадагаскар, летающая дача в кредит. Вот и долбил я Клонский. Меркулов продекламировал. Бехзад и Виспа соседи. Они учатся в одной школе. Бехзад любит знания, Виспа любит животных. Виспа встречает Бехзада и говорит: «Встань на путь солнца, Бехзад, ты любишь животных?» «Не всяких. Я не люблю злотворных животных. Я не люблю хфрастра. Ты хорошая девочка, Виспа. Но тебе надо уметь отличать благих животных от злотворных». Я, Саш, думал, с ума сойду от этого бреда. Но, к счастью, прошедшие времена мы проходили уже на темах поинтересней. Виспа выросла и стала офицером связи. Бехзад вырос и стал пилотом. Виспа встретила Бехзада на космодроме. Они были очень рады видеть друг друга в добром здравии. Виспа засыпала Бехзада вопросами. «Ваша эскадрилья прибыла на космодром вчера? Сколько флугеров вашей эскадрильи? Кому вы подчинены? Как фамилия командира? Где находилась ваша эскадрилья раньше? Вы обеспечены топливом? Вы уже получили флугеры новой модели? Куда отправлены другие эскадрильи полка? Ну, сам понимаешь, к чему нас готовили». «Да уж не в школьные учителя», — я усмехнулся. Меркулов захохотал. «Точно не в учителя!» Между тем маленький свиток на его ладони занимал меня все больше. Я даже перестал жалеть, что Меркулов проснулся. «И все-таки, товарищ капитан-лейтенант, что там написано? Я верю, что ахинея, но интересно же». «Ага, видишь, уже интересно». «А говорил, потом, потом. На самом деле интересно, как и где я его нашел. Сам-то свитчик так ерунда, вещественное доказательство».